Глава 8. Чтобы успеть к началу своей смены в таверне, им пришлось перейти на бег. Никон встретил их молчаливым упреком в глазах. Лиам выторговал еще полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Хозяин таверны был очень зол, но разрешил. Стефани забежала к себе. Она очень спешила собраться и переодеться, но не для того, чтобы поскорее спуститься вниз. Девушка хотела перевязать до начала работы руку Лиама, которую сама же и потревожила. Стоя у его двери, она замерла, так и не постучав. «Ай-яй, а что это мы тут делаем под его дверью? А? А чего так волнуемся?» «К черту!» «Можно, конечно, и к черту, можно и к ртану, но стоишь-то ты тут!» «Стеф, ты чего тут стоишь?» — воскликнул Лиам. Он уже переоделся и собрался спуститься на первый этаж. «Пришла перевязать твою руку». Лиам пропустил ее внутрь. В комнате царил тот же беспорядок, что и в прошлый раз. Но сейчас он казался ей вполне гармоничным, словно был отражением многогранности самого Лиама, а может и ее противоречивых чувств, которые в этот момент захватили ее. Вторая в ее жизни перевязка прошла не так удачно, как ей хотелось бы, но времени все переделать не было. Лиам ограничился едва заметной улыбкой и кивком в знак благодарности. «Слишком сдержанно. Мог бы и нормально поблагодарить», — проворчала она беззлобно. «Я старалась». «Нормально это как?» — он устремил на нее взгляд своих серьезных глаз. «Ну, не знаю. Рассказать, какая я молодец, что лучшей перевязки не видел, как ты признателен». С улыбкой ерничала она, пытаясь раззадорить его, но эффект получился обратный. Лиам заинтересованно на нее смотрел, изучая. «Ты любишь лезть?» «А? Что?» Она растерялась, а потом добавила смущенно и немного обиженно. «Я шутила». «Прости, я не понял». Стефани закатила глаза к потолку. «Закрыли тему». Девушка махнула ему рукой, зовя вниз, уже пора было на работу. Когда он прошел мимо, она увидела в его глазах задорный блеск, а на губах сдержанную улыбку. «Ах ты!» – возмутилась Стефани, чувствуя себя обманутой. «Все ты понял!» – она разозлилась и толкнула его в плечо. Он засмеялся и потер место удара. «Осторожнее, а то придется и плечо перевязывать», – весело сказал мужчина. «Неженка!» – фыркнула она и поспешила за ним. Увидев любопытный взгляд Никона, которым он одарил ее и Лиама, все веселье разом выветрилось из головы. Женщина Рейтона кокетничает с другим. Именно это читалось в глазах хозяина таверны. Волна неопределенности снова накрыла ее, напоминая, что если через пару дней Рейтон не явится за ней, то она станет посмешищем для всего Нижнего города, а Салазар может предпринять попытку отомстить. «Стеф!» Его сочувствующий голос и понимающий взгляд. Ей стало спокойнее, но при этом немного жутко. Он снова прочитал ее мысли. «Колдун!» Тихо буркнула она, но губы тронула улыбка. Вечер был спокойным. Посетители были мирными, никто не предпринимал попыток с ней заигрывать. Откровенно пьяных выходок тоже не было. Но не этим запомнился вечер. Стефани остро чувствовала, что Лиам смотрит на нее, но каждый раз, когда старалась его подловить и резко оборачивалась, он был занят. Уже под самое закрытие она не выдержала и спросила. «Как ты это делаешь?» Он поднял на нее взгляд, прекращая натирать стойку тряпкой. Стефани знала, что хитрец понял, о чем она, но все равно объяснила. «Ты ни разу не попался!» Он ухмыльнулся и снова сосредоточился на своем занятии, оставляя ее вопросы без ответа. День был насыщенным и таким необычным, а вечер приятным, поэтому Стефани перед сном долго лежала и перебирала в уме свои воспоминания с Лиамом, не замечая собственной улыбки. Проснулась только, когда за окном уже вовсю кипела жизнь. Лиам сегодня работал у мадам. К нему в лавку, как в прошлый раз, она не хотела идти, опасалась снова повстречаться с той женщиной. Значит, увидятся с ним только вечером. Предстояло решить, чем наполнить день, но сначала... Она накинула халат и спустилась на кухню. Есть очень хотелось. На стойке на блюдце стояла чашка. Рядом был еще теплый чайничек. В вазочке лежало печенье. Лиам опять забыл за собой убрать. Стефани подошла и увидела записку. Его красивый почерк узнала сразу. «Доброе утро. Надеюсь, день будет хорошим. Увидимся вечером». Она радостно улыбнулась, чувствуя себя при этом глупой. Разве можно становиться счастливее от обычной записки? Стефани приоткрыла крышечку чайника и с наслаждением втянула носом чудесный аромат свежезаваренных трав. Его простая, незамысловатая забота тронула ее. Он оставил все это для нее? Довольно напевая песенку, она налила себе в чашку напиток, взяла печенье и устроилась за ближайшим столиком. «Доброе утро!» сказала вслух она, словно он мог ее услышать. «Спасибо. Ты такой милый. Милый Лиам». Она еще раз перечитала записку, а потом аккуратно сложила ее и положила в карман. Ее романтическое приподнятое настроение резко оборвал настойчивый стук в дверь таверны. Все заведения такого типа закрыты днем для тех, кто снимает комнаты, есть другой вход, минуя обеденный зал. Тогда кто мог стучаться в такую рань, да еще в главные двери? Стук возобновился. «Стефани Тронадор!» — раздался громкий мужской голос. Она сбегала наверх, схватила колбу Лиама с отравляющей жидкостью, зажала ее в руке и пошла открывать. Перед нею стоял внушительного телосложения мужчина, облаченный в доспехи, какие носят наемники. Сзади был закреплен огромный молот. Мощная шея и часть щеки была украшена татуировками, частично скрывая уродливые шрамы. Лицо было гладко выбритым, что весьма необычно. Редко какой мужчина ходил без бороды и усов, тем более уже в таком солидном возрасте. Волос, собственно, не было и на голове. «Стефани Тронадор?» – спросил мужчина, окидывая ее безразличным взглядом. «Нет, Стефани Тиллон», – настороженно ответила она. «Теперь Тронадор», – отрезал он и зашел внутрь, отодвигая дверь вместе со стоящей за ней девушкой. «Собирайся, уходим в Транр». «Транр? Что это? И кто вы такой?» Она попятилась от него, крепче сжимая в руке сосуд, коря себя за глупость. «Зачем открыла ему дверь?» «Меня прислал Рейтон. Транр – твой новый дом». «А где сам Рейтон?» – ошарашенно проговорила девушка, еще не до конца понимая, что происходит. Мужчина вдруг громко засмеялся. «Неужели ты думала, он сам придет за тобой?» – с издевкой в голосе спросил он. Именно так она и думала, но отвечать ему не собиралась, как и не собиралась никуда идти с этим мужланом. Он сразу уловил ее протест и гневно сжал кулаки, сузил глаза и угрожающе приблизился к ней, нависая. Стефани испуганно пискнула, втянула голову в плечи и попятилась назад. «Слушай сюда, пигалица. Уж не знаю, чем ты заслужила такую милость и почему Рейтон решил забрать тебя к нам, но мне сказали доставить тебя в Транр, и я это сделаю. Правда, мне не говорили, в каком виде, в живом или мертвом, тем самым значительно упростив мою задачу». Он отступил от нее и уже спокойно добавил. «У тебя есть полчаса на сборы. Много барахла не бери, оно тебе все равно не понадобится. Только то, что представляет для тебя истинную ценность». «Насколько я туда иду?» Он накинул ее недоуменным взглядом. На лице отчетливо читались сомнения в ее интеллекте. Злость на этого человека разрасталась внутри у Стефани, убирая страх перед ним. «Я к вечеру смогу вернуться домой?» — добавила она уже смелее, смотря ему в глаза. «Мало того, что недалекая, так еще и глухая», — бросил он раздраженно. «Я же сказал, Транр – твой новый дом. Что непонятного? Как ты можешь вернуться, если еще не пришла туда?» «Ничего не понятно», — хотелось выкрикнуть ей и заплакать. Она поджала губы, стараясь держаться спокойно. Видимо, он заметил ее волнение и добавил уже немного тише. «У тебя осталось 25 минут на сборы. Еще поговорим, или ты уже пойдешь?» «Я сюда уже не вернусь? Я буду жить в Транре», — вдруг поняла она и высказала вслух. «Великий Гартон, наконец-то до тебя дошло», — раздраженно воскликнул мужчина. 24 минуты. Стефани бросилась наверх в свою комнату под громкий издевательский смех наемника. Это было унизительно до слез, но ничего иного не оставалось, кроме как подчиниться. Стефани заметалась по комнате, пытаясь решить, что ей взять с собой, в панике хватая беспорядочно вещи. Ей казалось, что она чувствует отведенное ей время каждой клеточкой своего тела, каждым ударом сердца. Взгляд зацепился за пузырек с лекарством, который ей недавно дал Лиам. «Лиам!» Она остановилась посреди комнаты и грустно выдохнула. «Вещи? Какая глупость! У нее нет ничего такого, чтобы представляло истинную ценность. Истинной ценностью могла бы стать неожиданно возникшая дружба с напарником по работе, но жизнь распорядилась по-другому». 15 минут!» – раздался снизу громкий голос. Внутри к охватившей ее грусти добавилась пустота. Стефани знала, как следует потратить отведенное ей время. Она прошла к столу и нашла чистые листы бумаги. Девушка спустилась к наемнику за минуту до отведенного ей времени. Он окинул ее взглядом, задерживая внимание на висевшей на плече сумке и рюкзаке за спиной, одобрительно хмыкнул и направился на выход. «Надо предупредить Никона, что я больше не буду снимать комнату», — вдруг вспомнила девушка. «Это уже не твоя забота», — отрезал наемник. Стефани заперла дверь таверны, бросила на нее прощальный взгляд и нерешительно направилась следом, стараясь не отставать. Вначале мужчина косился, одаривая хмурыми взглядами, словно ожидая от нее неприятностей, а потом заметно расслабился и даже убавил шаг, явно наслаждаясь солнечной погодой. Они прошли, казалось, весь Нижний город насквозь. Ее спутник привлекал своей колоритной фигурой внимание, его провожали взглядами, полными восхищения и уважения. Все понимали, что он наемник. Наемник. Стефани до сих пор не верилась, что это не сон. Жизнь так резко изменилась, делая новый виток без предупреждения, что девушка еще не определилась, рада она или нет. В голове роились сотни вопросов, но задать их было некому. Она могла лишь надеяться, что не все члены клана окажутся такими, как этот. Рейтон точно не такой. При воспоминании о нем она немного заволновалась и непроизвольно окинула себя взглядом. Он первый раз увидит ее в костюме. Может, нужно было надеть платье? Так более женственно. И с собой не взяла ничего такого. Когда ее сопровождающий свернул в район пограничников, Стефани разочарованно вздохнула. Она не рассчитывала, что наемники будут жить в верхнем городе, но почему-то была уверена, что загадочный Транр точно должен был быть расположен в примыкающей к ремесленникам зоне. Ее удивление не знало границ, когда они миновали грязные тесные кварталы и направились в лес. Пробираясь через коряги и ветки лесного массива, девушка с подступающими нотками истерики думала, что сейчас ее заведут в глушь и там убьют. Кто угодно мог вот так представиться Транадор и увести ее. Как она могла вот так легко повестись? Конечно, за ней бы пришел сам Рейтон. Она просто глупая, наивная девчонка, и поэтому сейчас умрет. «Транр!» — оповестил мужчина. В голосе звучали гордость и восхищение. Стефани вздрогнула от неожиданности и устремила взгляд вперед. Слишком сосредоточенная на том, чтобы не завалиться со своей ношей, которая уже несколько часов тянула ее тело к земле, девушка не сразу заметила большой трехэтажный дом, огороженный высоким металлическим забором. Стефани оторопела и охнула. «Посреди леса? А как же туман?» «Добро пожаловать домой!» — радостно пробасил он и хлопнул ее по плечу, отчего ее ноги подогнулись. Она поспешила за ним, боясь отстать. Если в этом доме живут наемники, то почему нет тропы в лесу, ведущей к главному входу? Они выходят из своего Транра или нет? Она еще раз осмотрелась. Точно, до них тут никто не ходил. Подозрение закралось к ней, но она благоразумно решила оставить его при себе. Когда они подошли к забору, то никакой двери там не было. Наемник повел ее вдоль металлической решетки сквозь густые заросли. «Орест!» — раздалось сбоку из-за забора. «Что ты тут шляешься? Чуть не прибил тебя. Думал, валак опять бродит». «Я с города возвращался. Решил пройтись по периметру. Надеялся поймать зверюгу». Стефани от этого заявления возмущенно процедила воздух сквозь зубы. «Ах ты, лысый череп! Арарак, тебя задери! Валака решил, значит, поймать. Как же, так я и поверила! Издеваешься, да? Конечно, издеваешься!» Наемник криво ухмыльнулся. «Это та самая?» Ее заметили. Девушке стало неуютно от оценивающих, изучающих глаз второго мужчины. Орест кивнул и пошел дальше вдоль забора. Она шла следом, а внутри все клокотало от гнева. Хотелось чем-нибудь съездить по этой гладкой голове. Обычно Стефани не испытывала кровожадных желаний, но ее сопровождающий пробуждал у нее первобытные инстинкты агрессивного характера. Когда он прошел мимо ворот, собираясь идти дальше, Стефани остановилась. Спина и плечи отваливались от ношения тяжести, ноги болели от долгих часов непрерывного хода. Кроме того, она ничего толком не ела, живот сводило от голода. А неопределенность и стресс от внезапного путешествия вымотали душу. «Вход здесь!» – оповестила она его. Наемник обернулся и окинул ее брезгливым взглядом. «Да, и что? Нам дальше». «Это тебе дальше. Я уже пришла», — зло сказала Стефани. «Транр там», — она указала пальцем на дом, резко вскидывая руку. «Значит, я иду туда». Его лицо перекосило от ее наглости. Он быстро сократил расстояние, подходя вплотную к ней, злобно смотря сверху вниз. Схватил ее плечо и с силой сжал, делая больно. «Кто тебе разрешил открыть рот?» «Я сказал, мы идем дальше», — прорычал он ей в лицо. «Тебя еще не спросила, когда мне его открывать?» Стефани отпрыгнула в сторону, освобождаясь от его хватки. Его грубое прикосновение напомнило ей ту ночь, когда ее силой удерживали, собираясь надругаться. Второго раза не будет. Это она пообещала сама себе еще тогда. Девушка сжала в руках пузырек с ядовитой жидкостью, которую успела достать до этого, и с ненавистью уставилась на наемника. «Еще раз посмеешь дотронуться до меня?» Я плесну это тебе в твою уродливую рожу. Поверь мне, после этого тебя уже никакие татуировки не спасут». От его гневного вопля вспорхнули птицы, прячущиеся на деревьях. Орест бросился к ней. Стефани уронила на землю свою сумку, чтобы было легче убегать, на ходу скинула рюкзак. Чей-то громкий смех и последующие за ним аплодисменты прервали их догонялки. Наемник остановился, тяжело дыша от переполняющих эмоций. Она отбежала на безопасное расстояние и только тогда обернулась посмотреть. «Признаю, за эту неделю, что мы не виделись, я уже раз 100 пожалел о своем решении забрать тебя к себе», — весело сказал Рейтан, стоя на пороге дома. За ним толпились другие мужчины клана, привлеченные представлением, которое недавно развернулось на лужайке возле дома. «Но теперь, при виде того, как лихо ты отбрила Ореста, понимаю, что все-таки правильно сделал». Глава клана гостеприимно повел рукой, приглашая в дом. «Добро пожаловать в семью, Стефани, Тронадор». День для него тянулся невыносимо долго. Обычно работа у мадам не утомляла. Посетителей было всегда мало, и он чаще всего мог заниматься тем, чем хотел, но не покидая своего поста. В кабинете Хелен была обширная библиотека, которой она разрешала пользоваться. Но сегодня его не спасали даже любимые книги. Мысли снова и снова возвращались к красивой девушке, которая заставляла его сердце биться чаще. Скорее бы снова увидеть ее. Последняя неделя была самой удивительной в его жизни. Он никогда не думал, что такое возможно. Нет, конечно, он мечтал об этом, но... Торопить события не хотелось, но, как и прежде, сохранять нейтралитет не получалось. Она сказала, что пойдет с ним еще куда-нибудь. От воспоминания того свидания губы сами растянулись в блаженной улыбке, а потом тут же расстроенно поджались. Он чуть все не испортил. Сначала своими разговорами про хитрость, а потом с Ирис. Просто чудо, что Стефани не рассердилась на него. Ничего, в следующий раз он выберет что-нибудь более классическое, более банальное. Подумал и тут же расстроился. Понял, что если Стефани понравится обычное свидание, то он будет разочарован. Но это будет потом. Очередной выходной у него все равно не раньше следующей недели. Есть еще много времени, чтобы придумать что-нибудь стоящее. До таверны он практически бежал. Если повезет, то увидит ее до начала смены, но сначала надо переодеться. Он всеми фибрами души ненавидел строгий костюм, который приходилось носить у мадам. Письмо, просунутое в щель под дверью, он заметил сразу. Сердце забилось чаще, плохое предчувствие охватило его. «Лиам, за мной пришли из клана Тронадор. Я теперь буду жить у них в доме. Мне немного страшно. Я не знаю, что меня там ждет, и не знаю, как ко мне отнесутся остальные члены клана. Первым порывом было отказаться, а если заставят, то убежать. Но потом я передумала и поняла, что это мой единственный шанс попасть в верхний город. Лиам, ты только представь, это же наемники, и я теперь одна из них. Я смогу бывать у ремесленников, смогу добраться до семьи Храдгар, смогу узнать, что случилось с Фионой. Я много думала над тем, что ты сказал мне тогда в лесу, и поняла, что ты прав. Силой я ничего не добьюсь, только хитростью. У меня получится подобраться к врагу, и когда придет нужный час, моя рука не дрогнет. Спасибо, что поделился своей мудростью. И спасибо за заботу. Мне искренне жаль, что мы не начали общаться с тобой раньше, так, по-дружески. Было бы больше замечательных дней, проведенных вместе. Если богиня-мать Ксандора будет милостива, то свидимся еще. Твой друг Стефани». Лиам опустил руку вниз и сжал ее в кулак, сминая лист. Охватившее его чувство потери, смешанное с несправедливостью, не умещалось внутри, заставляя грудь подниматься чаще в поисках воздуха. Он уже двумя руками комкал лист, шумно процеживая воздух сквозь стиснутые зубы, а потом с силой запустил в дальний конец комнаты. Он делал глубокие вдохи и выдохи, считая про себя, стараясь вернуть себе спокойствие, но вместо этого внутри разрасталась боль, сдавливая горло. Он подбежал к столу и одним движением смахнул наваленные на нем бумаги. За ними на пол последовали бутылочки и пузырьки с эликсирами, стоящие на соседнем столе. Жидкости смешались и наполнили комнату шипением и едва уловимым паром. Он разбрасывал свои вещи и яростно рычал, но легче не становилось. Когда комната окончательно превратилась в пристанище хаоса, Лиам обессиленно опустился на кровать и сжал руками виски. Он вдруг усмехнулся. Создатель всегда был суров к нему. Но в этот раз он особенно поиздевался. Подарил надежду и сразу же забрал ее. Его, Лиама, счастье уместилось всего в пару дней. Неужели по меркам Всевышнего это все, что он заслуживает? Или это наказание за его прошлое? А недостаточно ли уже наказаний? Или надо расплачиваться всю жизнь? «А знаешь что?» — вслух сказал Лиам. «Катился бы ты к дьяволу. Слышишь, Создатель? Твой дом там, а меня оставь в покое». Он лег на кровать и устало закрыл глаза.